Посмотрим, что это за навык. О, вон к тому же идет объект испытания. Опять это чувство, будто за мной наблюдают. Выпрямляю руку и, прицелившись, мысленно жму иконку навыка. Что-то в ладони щелкает, и с диким писком в голову зомбака врезается Эд, начав быстро кромсать тому голову. «Повреди ему мозг, и все!» Пет так и поступил. Зомбак рухнул, а Скорпион тихо подошел ко мне, сверкая глазами. Я же, едва не засмеявшись, тихо присел и подобрал его на руки, после внимательно осмотрелся. «Прости, дружище, но появился новый навык, и я должен был его испытать. Кажется, это благодаря тебе». «Не жалеешь о том, что сделал из моей руки подобие пускового механизма на магните, и я позволил тебе жить в моей руке?» «Не возмущайся. Вот, погрызи системный металл и успокойся». Притягиваю к себе один из валяющихся тут системных кинжалов и передаю Эду. Тот мгновенно начинает откусывать от кинжала небольшие кусочки, умело придерживая его своими клешнями. Хмыкнув, посмотрел на зомбака. Заметил рядом с ним небольшой шар опыта и небольшую золотую монету. Медленно перевел взгляд на Эда. «Знаешь, кажется, тебе можно качаться. Ну, или мне при помощи тебя. С этим еще не совсем ясно». Подобрав монету, передал Эду бусину опыта. Тот ее раздавил клешней, но тут произошла осечка. Синий туман, вместо того, чтобы втянуться в Пета, втянулся в мою металлическую конечность. «Плохо, приятель. Кажись, мне, как твоему хозяину, идет весь опыт. Но не переживай, подумаем, как прокачать и тебя». Эд на мои слова никак не отреагировал. Только красные линзы глаз так и сверкали, выдавая его местоположение. Я же продолжил осмотр и подметил, что иконка навыка пускового механизма пропала. А, ну да, снаряда-то нет. Мой меч верный, а ныне огнемет или бластер, оказался принят этой системой, как, собственно, и мой Пет, который так и продолжал жевать кинжал. Верный. Именное оружие первого уровня. Легендарный. Описание. Меч, что был предан своим предыдущим владельцам, вновь обрел хозяина. Не предавайте его, и он не предаст вас. Подробности. Уникальное оружие, закаленное в пламени самого хаоса. Эффекты. Самовосстанавливающееся оружие. Навыки. Аннигиляция. Черное пламя пожирания. Потребляет всю манну. Чем больше маны потрачено, тем страшнее эффект. Заряд плазмы. Поражает цель сгустками энергии. Траты 2 единицы маны за выстрел. Прочность неизвестна. Состояние 100%. Описание радовало. Наверняка на моей физиономии сейчас такая жуткая улыбка, что и зомбаки бы отшатнулись. Жаба с хомяком так радуются, что, подпрыгивая, пустились в пляс. Система смогла опознать данный предмет, а это значит, что я смогу получать опыт, хоть и не буду пользоваться мечом в полной мере. Правда, тут не указана еще одна небольшая особенность моего меча. Ну да ладно. Наверняка это связано с моим ограничением. Но шанс все более тщательно проверить еще будет. Эд, иди сюда. Настало время проверить тебя. Надеюсь, система ничего с тобой не сделает. Металлический скорпион спокойно спрыгнул в ладонь, успев за то время, пока я разбирался с логами, практически полностью сожрать кинжал системы, после чего вопросительно уставился на меня. Я же только хмыкнул, вызывая справку. Эд, питомец первого уровня, эпический, привязан к своему хозяину. Илье Кузнецову, страннику. Характеристики. Изучение всех особенностей своего питомца в основном радовали, но несколько пунктов все же опечалили. Теперь он был не настолько силен, как прежде. Ну, как, собственно, и я. Но мы связаны, и повышение его уровня зависит от моего. «Ну, приятель, ты готов? Нас ждут новые приключения и новые опасности. Только теперь все это будет в моем мире, и, кажется, теперь я не самый слабый. Представляешь, даже уровни могу подымать. В этот самый момент датчик, что был вместо глаза, зацепился за изображение, которое было спроецировано на соседнем.